Карма и негр в одну минуту соорудили баррикаду столь внушительную, что ее не пробили бы и мушкетные пули. — Ломаем лестницу? — спросил Мокко. — Нет еще, — ответил Карма. — У нас будет на это время. — А чего ты ждешь, белый кум? — Хочу немного поразвлечься. — Они начнут штурмовать дверь. — А мы будем им отвечать, черный кум. Нужно продержаться как можно дольше. Впрочем, боеприпасов у нас хватит. У меня сотня зарядов. И у меня, и Ван Штиллера постолько же, если не считать пистолетов капитана. В этот момент испанцы добрались до двери. Заметив, что она забаррикадирована, они разъярились. — Откройте, или мы вас всех перебьем! — закричал властный голос, за которым последовали удары прикладов. — Спокойно, сеньор, — посоветовал Карма. — Ну, почему такая спешка? — Какого дьявола? — Немного терпения, браток. — Я офицер, а не солдат, — загремел тот же голос. — Очень рад это узнать, — ответил Карма ироническим тоном. — Прошу прощения, сеньор. Позовите черного корсара. — А что вам нужно от него, сеньор офицер? — Я желаю переговорить с ним. — Весьма сожалею. Но в настоящий момент он очень занят. — Так значит, он ранен? — Ничего подобного, сеньор. Он чувствует себя лучше, чем я сам, и даже лучше, чем вы там, за дверью. Я сказал вам, что желаю переговорить с ним. — Он очень занят, повторяю. Однако вы можете сообщить мне, его адъютанту, все, что пожелаете. Я требую, чтобы вы сдались. — Ого! И немедленно! — Что вы говорите? У нас нет времени на долгие переговоры, а у нас, наоборот, полным-полно, — сообщил Карма. — Не шутите. Вы можете об этом пожалеть. — Я говорю серьезно. Вы думаете, это подходящий момент для шуток? — Комендант города обещает вам сохранить жизнь. — А мы ему не обещаем, так что пусть он возьмет свое обещание обратно. — Он сохранит вам жизнь? — Не обращая внимания на издевательский тон Карма, продолжал офицер, — но при одном условии. — Ах, у вас еще и условия. — Да. Будьте добры, сообщите их нам. — Вы сдаете нам свое судно, оружие и боеприпасы, — сказал офицер. — Мой дорогой сеньор, вы забыли три вещи. — Какие же? — Что нам надо еще вернуться на Тортугу? Что до нашего острова далеко? И что мы не умеем ходить по воде, как святой Петр. Вам предоставят баркас, чтобы вы могли добраться туда. На баркасе нам будет тесновато, сеньор. Я предпочел бы вернуться на молниеносном, и думаю, что кавалер ди Вентимилья разделяет мое мнение. Тогда мы повесим вас, — вскричал офицер, — который понял, наконец, что флибустьер над ним просто издевается. — Пожалуйста, только оглянитесь сначала на пушки молниеносного. Он пошлет вам такие конфетки, которые разрушат ваши лачуги и сметут с лица земли даже форт. — Посмотрим. — Эй, ломайте дверь. — Пора и нам за работу, — решил Карма, обернувшись к негру. — Мы, черный кум, пойдем ломать лестницу. Пираты быстро поднялись на верхний этаж и несколькими ударами топора разломали лестницу, втащив обломки ее наверх. Сделав это, они закрыли люк в полу и поставили на него тяжелый комод.